Какая-то ниточка тянется к человеку, который очень не хочет, чтобы вы преуспели. Подонки. Гуров поднялся. Коньяк и кофе были великолепны. Лев Иванович, оторвите тому чиновнику голову, сказал Бунич, провожая гостя до двери. Гуров рассмеялся. Уважаемый Лев Ильич, я не занимаюсь членовредительством. Я скромный мент, который разыскивает преступников. Врете вы все, дорогой мой. Бунич пожал Гурову руку. Я не прощаюсь. До моего отъезда мы еще поговорим. Глава 7. Утром Станислав разбудил Гурова и виновато сказал. Извини, ты мог бы прихватить еще часок, но с нашим пленником совсем плохо. Видимо, внесли инфекцию. Ногу разнесло. Надо везти в госпиталь. Ты с Бунчем договорился? Сыщик быстро привел себя в порядок и спустился в комнату к задержанному. «Сделай ему укол обезболивающего, дай антибиотик», — приказал Гуров. «Через час повезем. Сейчас смотаемся на рынок, у меня там назначена встреча». «Может, откажемся, Лев Иванович?» — засомневался Станислав. «Слишком много на наши головы свалилось. Менять ничего не станем. Может, так и к лучшему», — решительно сказал сыщик. «Майор», — позвал он Шарова, — «побудь с раненым. На этом твоя работа будет закончена. Продолжишь обычную службу, ты меня понял?» «Так точно, господин полковник». Майор Шаров вытянулся. «Вот и отлично. Поехали, Станислав». Через минуту Ауди выкатилась на улицу. На рынке жизнь шла своим чередом. Торговали, нищие просили подаяния, мальчишки шныряли, пытаясь стянуть какой-нибудь кусок. Группа солидных воров занимала свое место у чебуречной. Четвертак вновь стоял обособленно, наблюдал за происходящим. Станислав покачал головой, прошептал «С Богом, командир!» и отошел в мясные ряды. Гуров направился к чебуречной, но подойти к блатным не успел, прозвучал пистолетный выстрел. Гуров остановился, сделал несколько неуверенных шагов и упал, ударившись головой об угол ближайшей палатки. Воры шарахнулись в стороны. Четвертак отлепился от стены, уперся взглядом в толпу, профессионально просеивая заметавшихся людей. Затем недоуменно покачал головой. «Весло! Галопом к Мефодию!» И подошел к поднимавшемуся на ноги сыщику. Правая брючина Гурова набрякла кровью, затылок тоже почернел, кровь стекала по шее, и он грязной рукой размазывал ее по вороту рубашки. В мгновение рядом оказался Станислав, подхватил друга. «Куда?» «Нога». А головой об угол шарахнулся. Гуров взглянул на окружающих. «Ну что вам здесь, цирк? Убирайтесь». «Четвертак, помоги добраться до машины». Стас и законник повели Гурова, который прыгал на одной ноге, к выходу с рынка. Люди быстро потеряли к происшествию интерес, занялись своими делами. За палаткой с вывеской «Хлеб» встретились два мужика. Они стояли и разговаривали, не таясь. «Когда стрелять научимся?» — спросил один. «Думаешь, Семен? Так у него ствол с глушителем?» — ответил другой. «Взглянем, куда его поволокут». «В госпиталь, куда же еще?» — ответил напарник. Они выбрались из толпы, сели в замызганный «Москвич» и двинулись следом за «Ауди», соблюдая солидную дистанцию. Четвертак остался в машине с Гуровым, Стас влетел в приемный покой, сунул к лицу медсестры служебное удостоверение. «Главврача, у меня раненый». «Здоровых сюда не возят. Главврач в приемном отделении бывает редко. Скоро у него обход», — спокойно ответила медсестра. Медики в приемном отделении, как и пожарные, не реагировали на красные книжечки и повышенный голос. «Вызвать санитаров или принесете сами?»